Придя в себя, я не знал, что случилось. Я постарался думать. Это не удалось. Я не мог фиксировать ни одной мысли. Это было мучительно. Но потом вдруг мысли зашевелились. «Кто я в сущности такой?» — возник в голове вопрос. Не так ясно, не в виде фразы, как я его тебе передаю теперь, а в виде такого томительного нащупывания какой-нибудь неподвижной точки в пустоте безумия. Потом я опять осознал, кто я такой, и спрашивал себя только, где же я нахожусь, и возникали ответы: дома, в своей постели, Микш, мой сожитель, сейчас придет, надо вставать, а затем в гимназии, в 5 классе, на моей парте, в предпоследнем ряду, нет, как же я мог заснуть в кафе среди бела дня? Но внезапно я перестал различать то, что меня окружало. Кусты, дерево, дома закружились в вихре. Я вспомнил старого маклака, горчишницу из эмалированной меди и обоих полицейских, и вдруг понял ясно, что произошло и где я нахожусь. Но граммофон продолжал играть, и все еще не прошли слова «вперед помчаться». С колокольни доносился бой часов, било 9. Все вместе, падение, обморок и возвращение к сознанию длилось не больше 2 секунд. Голова у меня страшно болела. Я все же попытался встать. Это мне удалось. Возле меня лежали 2 сломанные ветки. Я упал через листву орешины, и это смягчило силу удара. Я попробовал шагать. В ногах я тоже ощущал теперь легкую боль. Должно быть, у меня сделалось на коже несколько ссадин. Я огляделся по сторонам, ни души вокруг. Никто меня не видел, только кошка мчалась, спасаясь бегством через сад. Оба полицейских все еще, вероятно, бились над дверным замком на чердаке. Головная боль прошла. Пальто мое и шляпа лежали возле меня на земле. Я поднял их, а также пенсне, которое чудесным образом не разбилось. Я заметил, что упал на кучу песку, и почистил, как мог, пиджак и брюки, потом вышел через открытые ворота, не встретившись ни с кем, свернул на улицу и был свободен. Станислав Дембо встал и медленно сел опять. Потупился и задумался. Потом сказал: «Если не говорить о наручниках».